Глава 6, часть 1. Вопрос герцога прозвучал холодно и очень расчетливо. «Что?» — я вытаращила на мужчину глаза. «Разве благородные драконы не просто так помогают попавшим в беду девам?» Оказалось, нет, не помогают. Все так же холодно герцог пояснил. «Назови хоть одну причину, по которой я должен брать ответственность за тебя и твоего ребенка, Тамила. Для чего мне вступать в конфликт с Эрастом Макхононом и его кланом, наживая себе проблемы и новых врагов?» «Чтобы спасти жизнь мне и ни в чем не повинному ребенку?» — неуверенно предположила я. «Что в ней такого ценного в твоей жизни, особенно для меня?» Губы лорда дрогнули в жестокой усмешке, от которой у меня побежал холодок по коже. «Вы не знаете, что может быть ценного в жизни человека, герцог, тем более жизни ребенка?» «Я знаю, что ежедневно умирает огромное количество людей. Мужчин, женщин, детей. Почему ты должна стать исключением, Тамила? Да и вряд ли твоего ребенка убьют. Носитель магии Макхононов слишком ценен, чтобы просто пустить его в расход». Произнося это, герцог вольготно откинулся на стуле, закинул ногу на ногу, руку на спинку соседнего стула. Говорил и смотрел на меня, словно скучающий хищник, на маленькую птичку, решая, съесть ее или пусть еще подергается, поразвлекает его. Я набрала полную грудь воздуха и медленно по капле сцедила его в попытке успокоиться. Мне нельзя злиться, нельзя ляпнуть или сделать что-то неправильное. Герцог — моя единственная надежда на спасение, и он это знает, и знает, что я знаю, вот и играет со мной. «Что вы хотите, герцог? Что вам предложить в обмен за две жизни?» — спросила я, вдруг став совершенно спокойной. «Это не со мной, — он сейчас говорит, — а с той Тамилой, которую ненавидят и, наверное, хочет ей отомстить. Так что мне нет смысла злиться или обижаться. Надо понять, что лорд желает, и согласиться. Или... без или. Мне в любом случае придется согласиться, потому что других вариантов спастись я не вижу». «Что у тебя есть?» Темная бровь герцога вопросительно приподнялась. «Сумка с парой детских пеленок, альбом с семейными магоснимками и немного денег». Отчиталась я сухим тоном. «Все!» «Разве?» Иронично уточнил лорд. Взгляд серых глаз принялся скользить по моей фигуре. Начал с лица, перебрался вниз на шею, задержался на ключицах, выглядывающих из скромного выреза, стек на грудь и ниже, на мои нервно сжимающиеся пальцы. Снова вернулся к запылавшему лицу и уточнил. «Что скажешь, Тамила? Чем ты готова расплачиваться за мою защиту? За гарантию безопасности для тебя и твоего ребенка? За жизнь в сытости и довольстве, которую я могу обеспечить и тебе, и бастарду Макхонена?» «Тебе нужно мое тело?» Процедила я сквозь зубы, от злости перейдя на «ты». «Николас никакой не бастард, а даже если и так, это не дает ему права относиться к ребенку с презрением». «Твое тело?» Серые глаза снова оглядели меня, теперь с иронией, заставив еще больше покраснеть. «Что в твоем теле особенного, чтобы оно могло меня заинтересовать? Или ты думаешь, у меня есть недостаток в женщинах, желающих согреть мне постель?» «Думаю, нет!» — выдавила я из себя и невольно перевела взгляд на роскошную фигуру Лидии, стоящую у столика в другом конце зала. «Уверена, стоит тебе щелкнуть пальцами, и все женщины мира будут твоими!» Герцог тоже перевел туда взгляд, едва заметно усмехнулся. «Зачем мне все женщины мира? Достаточно одной, двух?» Почему-то захотелось стукнуть его чем-то тяжелым. Еще язвительно спросить, а как же его истинное, от тоски по которой он вроде как должен умирать? Разумеется, не сделала ни того, ни другого. Поступи я так, и все, прощай мой шанс договориться с лордом. Если бы речь шла обо мне одной, может, я и не сдержалась бы. Умение держать в узде язык и эмоции никогда не были моей сильной стороной. Но со мной Николас. Мысль о малыше мгновенно отрезвила меня, заставив без обидников спросить. «Тогда что вам от меня нужно, лорд Кэмерон? Не тяните, называйте свою цену!» Что бы там ни говорил герцог, но история банальна и стара как мир. Схема «тело-услуга» работает во все времена и в любых мирах, как бы ни пытались ее прикрыть чем-нибудь благовидным. Я была уверена, сейчас прозвучит нечто подобное, несмотря на уверение лорда, что постель ему и без меня согреют. Как же я ошибалась!